Цитадель, штаб-квартира Великого дома Нафь. Москва, Ленинградский проспект, 6 июля, среда, 11:18. Телефонный звонок застал Гуго де Лаэрта, капитана гвардии Великого магистра и магистра войны ордена, за ранним завтраком. Услышав об убийстве Барраги, Гуго немедленно собрал совещание из аналитиков Великого дома Чуть и ведущих магов ложи предсказаний. Требовалось определить, как это событие повлияет на жизнь тайного города. Затем последовал доклад великому магистру Франсу де Гиру. Затем де Лаэрта перехватил руководство бестиария в полном составе. Гуго давно обещал ему аудиенцию, но всякий раз находил причину для переноса встречи. И лишь теперь, слегка осоловев от текущих потребностей драконов и мантикор, капитан вспомнил, что голоден, заперся в кабинете, сварил себе кофе, отыскал пакетик с крекерами, скривился, размышляя, не сходить ли на гвардейскую кухню, и... Именно в этот момент смартфон подал голос. «Я вас не разбудил?» — вежливо осведомился Артега, услышав не очень дружелюбное «слушаю». «Нет». Честно ответил Гуго, с отвращением выворачивая крекеры в ящик стола. После чего взял в руку чашку с кофе и плюхнулся в кресло. «Что случилось?» «Вы уже слышали об убийстве Барраги?» «Слышал», — подтвердил де Лаэрт и тут же заторопился. «И я хочу сказать, что понимаю принятые вами меры, но не могу их одобрить. Вы закрыли лабораторию от нашего сканирования, и теперь все, что вы расскажете об этом преступлении, будет основываться исключительно на ваших словах». «Есть обоснованное подозрение, что мастера Барагу убил Чуд», — сухо произнес Артега. Выдержал короткую паузу, не дождался ответа и позвал собеседника. «Гуго!» «Я тут кофе пролил», — пробормотал капитан гвардии. «Горячий?» «Горячий. Сочувствую. К счастью, на пол». Артега улыбнулся, а еще через несколько секунд прозвучал ожидаемый вопрос. «Вы позволите нам самим сделать вывод о причастности мага Ордена?» «Безусловно», — кивнул Нав. «Ваши дознаватели могут посетить то, что осталось от лаборатории, в любой момент». «Я немедленно отдам необходимые распоряжения». «Хорошо». «И поставлю в известность великого магистра». «Я понимаю». Франц де Гир не был другом Темного двора, но при нем отношения между великими домами стали гораздо теплее, чем при его предшественнике, и Артега был уверен, что глава ордена прикажет провести расследование самым тщательным образом.